Глава 5. Тонкое кружево снега пересекала цепочка следов, обнажая ржавый заношенный наряд осени. Таях по-звериному повел носом и мысленно бросился по тропке, хищник, нагоняющий добычу. Вот она, худая, маленькая среди исполинских припорошенных снегом елей. Если б не тугие косы, принял бы за мальчонку сорванца. Заливисто смеясь, Турах месила торбосами первый снег, над ее головой кружила ворона. «Наставница, значит?» «Занятно. Но на руку Оюуну. Табата своей ложью очень кстати разжег в девочке любопытство, да и вороны любят свой клюв совать куда не следует. На этом можно сыграть». Дрогнула верхняя губа, обнажая оскал. «Волчий!» Таях Оюун вздрогнул. Торопливо вернулся назад в тело, закрыл лицо руками. Мгновенно навалилась слабость, в висках застучали молоточки. Не его это мысли, черная, подкинутая червем. Близко подобралась тьма, еще немного и проезд за щиту. Таях Оюун выдохнул неспешно. Турах для Умуна, что запертый лабаз для медведя. Не проникнуть внутрь, не разорить. Но очень уж хочется. Чует неведомый в Удаганке опасность для себя. Знать бы почему. Уж не в дружбе ли дело? Это прочные узы. А если дружба между мальчиком и девочкой перерастет в нечто большее? Вот только дружба уже подтачивает ржавчина соперничества и зависти. И Таях Оюун не возьмется судить, что опаснее. Продержаться бы до весны. А лучше до лета. Дети окрепнут, научатся справляться со своей силой. Тогда Турах можно будет отправить в один из соседних улусов, с глаз долой. Ведь небывалое ж дело, два шаманенка на одну деревню. Это само по себе грозит бедой, а тут еще и неведомый. Дай Таях слабину, Умун не упустит случая. Укрепив внутренние рубежи, Оюун двинулся в сторону озера. Тело требовало отдыха, но Табата уже ждал в Урасе. В душе Таяха ворочался червь, постепенно засыпая. До поры. Крупные снежинки парили в синеватом воздухе, словно рой белых мушек. Ложились на землю, на оголенные ветви деревьев, на крыши юрт и хатонов. Над улусом вился дым из жарко натопленных очагов. Закутанная в меховой кафтан неуклюжая фигура копошилась в одном из дворов, набирая дрова. Турах окинула взглядом преображенное снегом поселение и сбежала с холма. Время трескучих морозов и длинной ночи еще не настало, но белый бык зимы уже восстал из вод далеко на севере, из огромных ноздрей его ударил струей ледяной воздух. Живо представив прозрачные рога и блеклые глаза, Турах поежилась. Скорее в тепло, зарыться в доху, хлебнуть подогретого кобыльего молока, сдобренного маслом. На полпути к юрте Турах остановили звонкие голоса, доносящиеся с поляны для игр. Забыв о долгожданном тепле, Турах свернула в сторону радостных криков. «Снежки!» На широкой поляне разразилась настоящая битва. Обсыпанные снегом с ног до головы, ребята лепили в озябших руках плотные клубки и обстреливали друг друга. То тут, то там стрельба перерастала в потасовку, зазевавшегося мальчишку завалили, на землю щедро сыпанули снега за воротник. Тот вскрикнул от пробравшегося под одежду холода и сдернул в снежную груду одного из противников. Турах зачерпнула в ладони горсть снега, слепила снежок и с улюлюканьем бросилась в бой. Ловко зарядила снежком кому-то в спину, проскочила в толпу, вернулась от ответного удара и изготовилась стрелять снова. На несколько мгновений показалось, ее приняли в игру. Бросившийся за Турах мальчишка схватил ее за рукав, заглянул в лицо и запнулся. Опустил занесенную для броска руку. Девчушка с растрепанными косами и съехавшей на бекрень шапкой налетела на него, неловко замершего посреди сражения. «Ты чего?» — недоуменно спросила она и тоже застыла, узнав Турах. Оборвалась веселая игра, стихли радостные крики. Только в стороне двое малышей еще боролись в снегу, не замечая ничего. «Привет, Турах!» — прозвенел в наступившей тишине звонкий голосок. Рыжекосая, вся состоящая из улыбки малышка, потянулась было к Турах, но тут же была поймана за руку старшей сестрой. «С ней нельзя играть, Алтаана!» — серьезно произнесла Туярыма. «Почему?» — насупилась та, сверкая янтарными глазками. Турах помрачнела. Увлеченная прогулками серобокой, она позабыла об одиночестве. Напрасно. Казалось, даже сторожевая елочка качает ветвями неприветливо, хочет прогнать. Турах поймала непонимающий взгляд Алтааны, зло оскалилась. «Боятся, что я их съем». Круто развернувшись, Турах зашагала к дому. «Не бежать, держать спину прямо. И не плакать, только не плакать». Похлебка мерно булькала в котле. Нарияна помешивала ее, украдкой поглядывая на притихшую дочь. Устроившаяся на ароне Турах вышивала, сосредоточенно прикусив губу. Из-под ее пальцев постепенно проступал растительный орнамент в причудливых сине-зеленых тонах. Как же хорошо! Ни ссор, ни пререканий, и Турах не торопится улизнуть из дома неведомо куда. Неужто взрослеет? Может, выйдет из нее хорошая хозяйка? Слухи — ходовой товар острых на язык баб. Разносятся быстро, и парни из окрестных улусов вряд ли захотят брать в жены порченную шаманьей болезнью девушку. И все же на Исаах съезжается молодежь из самых отдаленных поселений. Турах еще не расцвела, но за осень заметно повзрослела. Даже грудь едва-едва, но наметилась. Черное, как вороново крыло, косы, соболиные брови в разлет и сверкающие глаза. Щедрый дар, Нелбей, Аэсыт. Глядишь, найдется через зиму две достойный жених для дочери. Нелбей, Аэсыт. В переводе с якутского «широко рассевшаяся покровительница рождения детей, божество плодородия». Хорошо. Вот только... Не в характере Турах такое спокойствие. Она вся порыв, вся движение. Не затишье ли это перед бурей, не случилось ли чего? Случилось, конечно. Шепотки соседок за спиной Нараяна слышала. От нее не укрылось, что Турах не бежит стремглав на звонкие голоса друзей. Вместо этого торопливо сворачивает от дома к лесу. Ворона это еще... так и кружит над дочкой, вьется за ней, словно ниточка за иглой. Растревоженная собственными мыслями, Нараяна снова взглянула на дочь и ахнула. Деревянный черпак выскользнул из пальцев, стукнул глухо о дно котла, медленно скрылся в кипящем вареве. Турах преобразилась. Черные глаза, устремленные в иной, не этот мир сверкали. Побелевшие губы шептали беззвучно. Выбившиеся из кос пряди струились, словно на ветру, пальцы напряглись, ломая костяную иглу. «О, Татай! За что, пресветлый Юрюнг Аэтойон? За что эта проклятая шаманская сила выбрала именно Турах?» Нараяна не узнавала дочь. Чужое, страшное проступало в родных чертах. «Кто ты, незнакомка? Что ты сделала с моей малышкой?» Вдруг все закончилось. Опали развивающиеся пряди, на лицо вернулись краски. Турах моргнула, выныривая из-за пределья, и с удивлением взглянула на раскрошившуюся в пальцах иглу. Нараяна поспешно отвернулась, не должна дочь увидеть ее слез. Турах выпорхнула из юрты, вдохнула морозный воздух. «Ничего, мы и без детских игр проживем». Нам с Серобокой вдвоем хорошо. Приветственно кивнула вороне, устроившейся на верхушке Сарге, и отправилась по протоптанной тропинке к лесу. «Что сегодня? Будем слушать тайгу?» «Крха!» — отрицательно отозвалась Серобокая. «Клювом пощупать полезнее, чем послушать. Сороки трещат наперебой, что в хатоне старейшины Болтархоя вот-вот отелится рыжуха». Таяху Юун по просьбе старика затевает алыс. и Табату с собой берет. Нам тоже пора хоть глазком посмотреть на верхние миры. Вместо привычных заснеженных просторов перед Удаганкой расстилалась широкая степь, прорезанная на востоке цепью холмов. На просторные поля верхнего мира зима еще не пришла. Кругом было пустынно, ни юрты, ни путника, ни славных табунов, только вольный ветер гуляет средь богатого моря зелени, да возвышаются у пустынной дороги три исполинских сарге. «Куда же они скрылись?» — спросила Тураах, удобно устроившаяся на широкой ветви сосны. «Я думала, Алгыс совершается здесь, у Коновизи». «Ушли дальше, в холмы. Там тоже есть несколько сарге. Глаза здесь не важны. Вслушайся в мир всем своим существом. Кынатаах Тураах, крылатая Тураах. И ты ощутишь Алгыс, разносящийся по верхнему миру». «А Джосегей Тойон услышит Алгыс Таях Оюуна? Ведь его нет здесь». «Джосегей Тойон, светлое божество Аи, покровитель лошадей, живущий на четвертом небе в юго-восточной его части». «Дом Джосегей Тойона далеко, на четвертом небе, но Алгыс шамана он услышал бы даже из среднего мира. Ты не болтай», — недовольно каркнула серобокая, — «ты слушай, иначе все проболтаешь». Тураах выдохнула и закрыла глаза, чтобы не отвлекаться на мерное движение удивительно зеленых волн. В шелесте травы зазвучал дробный стук копыт. Топот нарастал, расходился по могучему стволу сосны. Тураах не выдержала, приоткрыла один глаз. Увидеть бы могучих жеребцов, несущихся среди зеленого моря. Степь пустовала. Неведомо откуда полилось гортанное пение, и Тураах поняла, вовсе не топот сотен копыт нарушил тишину небесной степи. Это голос шаманского бубна разносился по верхнему миру. Бой стал чаще, воздух зазвенел, и вдруг пение оборвалось. Следом затих бубен. На степь пала пронзительная тишина, чтобы через миг взорваться лошадиным ржанием. Джосегей Тойон откликнулся на алгыс шамана. Тураах поморщилась. После изумрудных просторов верхнего мира белизна снежного покрывала ослепляла. Знакомые лесные просторы казались чуждыми, а в ушах все еще звенел отголосок лошадиного ржания. Зачерпнув полные ладони снега, она обтерла лицо, фыркнула от озноба и, наконец-то, почувствовала себя вернувшейся. Поднялась с колен, размяла затекшие ноги и повернулась к сосне, ставшей для нее тропой в верхний мир. «Спасибо тебе, лесная красавица!» Шершавый ствол откликнулся, обдал теплом закоченевшие пальцы. Тураах улыбнулась духу Ичи, обитающему здесь, и взглянула вверх. «Краарх, пришла в себя?» — спросила серобокая, слетая с ветки на плечо Тураах. «Угу». Говорить не хотелось, только баюкать в себе чудесное воспоминание. «Верхний мир посмотрели, в другой раз спускаться будем в болотистые пустоши Нижнего». Пустынный, почти сплошь медно-коричневый, изборожденный холмами, оврагами и провалами в пустоту Нижний мир был по-своему прекрасен. Здесь не было простора и шире Верхнего мира. Все было извилистое, запутанное, куда ни глянь, взгляд везде за что-то цеплялся, натыкался на преграды, и от этого Тураах было тревожно. Она настороженно двинулась вперед. Поляну покрывали кочки, между ними в низинах скапливалась вода, дальше лежало болото. Кое-где из кочек торчали низенькие кустики, искривленные ветви их выглядели острыми. На небе висело светило, щербатое, как ущербный месяц, и мутно-желтое, тусклое. «Кто здесь обитает?» «Краарх, это пустынные земли», — не очень уверенно ответила серобокая. «Но осторожность не помешает». Тураах обошла мутные лужицы и принялась изучать растение. «Оно железное». «Кра», — кивнула серобокая. «Давай поднимайся вон туда, там обзор лучше». Ворона взмыла в небо. Турах, оторвав взгляд от странного растения, забралась на холм. Здесь рос кустик побольше. Его ветви украшали остренькие листочки. Турах присела на корточки. Вот бы оторвать один и похвастаться Табате. Он-то в Нижнем мире еще не был, но как это сделать? Она заглянула под растение, вдруг найдутся опавшие листья или сломанные веточки. Краем глаза она уловила на земле движение. Ящерка, медно-красная, с черным глазиком. Вряд ли такая малютка может быть опасной. Турах протянула руку. Быстро перебирая чешуйчатыми лапками, ящерка скользнула влево. Турах на корточках, как и сидела, переместилась за ней и снова потянулась. Ящерка повернула голову. Спинка ее поблескивала медью, чешуйки на спине складывались в причудливый узор, а на лапках сверкали острые коготки. Еще немного. Турах почти коснулась, но ящерка сорвалась с места, проследовала по краю мутной лужицы и застыла на самом краю узкого провала. «Эй, не убегай, я только погладить хочу», шепнула Турах и подкралась ближе. Ящерка сверкнула слюдяным глазиком, словно этого и ждала. Стоило Турах подойти, она нырнула в провал. Турах заглянула во мрак. Там, в черноте, переливалось что-то красноватое. Попробовать дотянуться? Страшно. Из-под земли зашипело. Турах вслушалась. Шипение складывалось в странную мелодию. «Кутаар, кутаар, татаар, кутаар, поймай кутаар, обласкай кутаар». Пение стало громче, в недрах провала заструилась огненная река. «Поймай кутаар, обласкай тутаар», — нарастал шепот. Турах медленно-медленно, словно во сне, начала раскачиваться в такт пению. Зачарованная, она склонялась все ниже. В шелестящем голосе слышался зов. «Турах, Турах, ты поймай кутаар, обладай кутаар». Веки налились тяжестью, руки ослабли. Турах мягко ткнулась лбом в чуть осыпавшуюся землю у самого края провала. «Обладай кутаар». «Ну надо же, пташка в силках», — ворвался в убаюкивающее пение грубый голос. Турах вздернули за шкирку, оторвав от земли. Перед глазами все еще пылала красная река. Тело не слушалось, отяжелевшие веки с трудом удалось разлепить. С каких это пор вороны в норах гнездятся, глупая девка? Огромными лапищами ее держал над провалом Дархан Чурун. Мощный торс кузнеца был посажен на нелепо короткие кривые ноги, но не нашлось бы ни одного смельчака, рискнувшего посмеяться над его нескладной фигурой. В довесок почти нечеловеческой силе и удивительному мастерству Чуруна прилагался крутой нрав. «А ты куда смотришь?» — грозно прогремел он, обращаясь к Серобокой, суетливо хлопающей крыльями над ними, и тут же снова повернулся к Турах. Говорил Чурун жестко, словно наотмашь, хлестал по щекам, то и дело силой встряхивая ее. «Еще мгновение и свалилась бы к старой Кутаар в логово. Кожу твою нежную обглодали бы ее дети, разъела бы сыпь, зуд, да такое, что кожу с себя ногтями содрать за радость. Вот что творит Кутаар. Не верь жителям преисподней, девочка, и не лезь незнамо куда». Мир перед глазами все еще пылал, переливался медными узорами, но теперь это вызывало не оцепенение, а тошнотворный ужас. Турах колотила, желудок готов был вывернуться наизнанку. От злых речей кузнеца легче не становилось. Она жалостно всхлипнула и зашлась плачем. Довольно хмыкнув, Чурун опустил ее на землю. «Ну-ну, не рыдай! Где это видано, рыдающая шаманка? Уводи ее, пернатая, а то болото от ее слез из берегов выйдет». Чурун отвернулся и захромал в сторону видневшейся вдали железной рощи. Сквозь слезы Турах заметила еще одну фигуру, высокую, мощную, Тимир. Подмастерье наблюдал за происходящим молча, но стоило Чуруну немного отойти, Тимир сочувственно улыбнулся. Все закончилось, Турах. Все позади. Позади? Турах и рада была бы в это поверить, но слова кузнеца засели в памяти крепко, а в душе обосновался ужас. Крарх, Кутаар, Абаас слабый, но потому и коварный. Сама наружу показывается редко, а ее дети, красные ящерки, способны сгубить целый улус, а то и не один. Жар, красная сыпь, нестерпимый зуд начнутся у одного, глядь, все поселение в огне болезни. Ты прости, Турах, не доглядела я, если бы не кузнец. Рыдания сдавливали горло. Хотелось спрятаться, исчезнуть и не видеть больше этот причудливый, вывороченный мир и всех его обитателей.